Впервые я встретил человека с таким безжизненным лицом и такими пустыми глазами. Третий человек выглядел бы в этой библиотеке, как выглядел бы Моцарт в клубе рок-н-ролла. Ему было от силы 21-22 года. Высокий, костлявый, со смертельно бледным лицом и черными, как уголь, глазами. Эти глаза все время тревожно бегали по сторонам, как будто им было больно смотреть в одну точку и сверкали, переносясь с одного лица на другое, как блуждающие огоньки в осенний вечер. Я даже не обратил внимания на то, как он одет. Я видел только его лицо. «Прошу вас, мистер Лиланд!» Генерал обратился к человеку с сигарой. Он кивнул в мою сторону. «Это Телбот, человек, которого ищет. А это мистер Джаблонский, человек, который его нашел. Рад с вами познакомиться, мистер Джаблонский». Виланд дружески улыбнулся и протянул руку. «Я главный инженер у генерала». «Если он главный инженер, то я тогда президент Соединенных Штатов». Виланд тем временем представил Джаблонскому человека в сером костюме. «Знакомьтесь, мистер Ройл, мистер Джаблонский». Прекрасный предлог для... Молодой человек с бегающими глазами не произнес, а буквально прошипел со свистом это имя, а его рука молниеносно нырнула за отворот пиджака, и в ней в ту же секунду заблестел пистолет. Он выкрикнул подряд три нецензурных слова, а глаза его остекленели, как у сумасшедшего. «Я ждал этой встречи 2 года. Ах, я знал, что он находится здесь, пока случайно не услышал об этом в отеле. Тварь. Но я прибыл сюда не здесь присутствует ради, молодая леди. Я мог поклясться, что Райл не шевельнул и пальцем, но тем не менее в его руке тускло блеснуло что-то металлическое. Резкий, с хрустом удар стволом по запястью Ларри, и его пистолет с громким стуком запрыгал по медной поверхности столика. Вот вам и пример ловкости рук. Я никогда еще не видел такого. «Мы старые знакомые с мистером Джаблонским», — продолжал Ройл. И голос его был удивительно мелодичным, ласкающим и мягким. «По крайней мере, мы с Ларри, верно, Ларри?» Однажды Ларри отсидел 6 месяцев за любовь к наркотикам, и за решетку его отправил Джаблонский. «Джаблонский отправил?» — начал генерал. «Да, да, Джаблонский!» Ройл улыбался и кивал в его сторону. «Перед вами лейтенант уголовной полиции Нью-Йорка Герман Джаблонский, специалист по расследованию убийств». «А когда вернулся, его уже не было». Глава 4. «А ваш коллега умел?» Зловещая пауза длилась бесконечно. Красноречивое молчание, как его называют. Правда, меня это мало трогало. Если быть откровенным, то я предпочитал бурное развитие событий. Первым заговорил генерал, и его голос, как и выражение лица, было холодным и напряженным, когда он посмотрел на человека в смокинге. «Объясните свое возмутительное поведение, Виланд», — попросил он. «Вы приводите в дом человека, который, очевидно, не только наркоман и носит пистолет, но и в тюрьме отсидел. Так, мы распрощались. А что касается присутствия полицейского, то можно было бы и предупредить меня. «Успокойтесь, генерал», — сказал Ройл тем же спокойным и мягким голосом. «Я не совсем верно выразился. Необходимо было сказать «бывший лейтенант уголовной полиции». В свое время он был умнейшим парнем по части наркотиков, потом убийств. На его счету больше арестов и приговоров, чем у любого полицейского в Восточных Штатах. Но вы оступились, не так ли, Яблонский? Тот промолчал, в лице его ничего не изменилось, но голова работала вовсю. В моем лице тоже ничего не изменилось, однако мой мозг тоже работал вовсю. Я размышлял о том, как бы попытаться удрать отсюда. Слуг уже не было. В эту минуту все, казалось, забыли обо мне. Я осторожно повернул голову. Нет. К сожалению, я ошибся. Здесь был человек, который интересовался мной. В коридоре за порогом открытой двери стоял Валентина. И интерес